Как вы помните, Святая Церковь торжествовала утверждение православия семью вселенскими соборами, то во второе воскресенье она чтит память святителя Григория Паламы, великого защитника православия. Он жил в XIV веке, почти через 6 веков после последнего Вселенского собора. Получил всестороннее образование, был приближенным византийского императора и служил у него, но затем ушел от придворной жизни и удалился на гору Афонскую, ибо душа его стремилась к постоянному и нераздельному общению с Богом. В его дни поднялась хула на монашество, и особенно на монахов афонских, которых поносили за то, что всю жизнь свою они посвящали только служению Богу, богомыслию и молитве. Святой Григорий с великой силой обличал этих хулителей и встал на защиту православного монашества. В это же время восстал еретик Варлаам, который нечестиво учил о том, что Господь Иисус Христос в великом преображении своем на горе Фаворской воссиял не божественным, а простым земным светом. Святитель Григорий обличил этого еретика и утвердил учение о божественном происхождении света Фаворского. В день памяти этого великого святителя, как и всех святителей, вы слышите в евангельском чтении слова Христовы: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иначе, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Здесь все лжеучителя и еретики сравниваются с ворами и разбойниками, которые не желают смиренно входить в веру святую дверью православия, но норовят влезть в другом месте. Но есть только один и единственный законный святой вход в божественное учение, и один у нас Учитель Христос, и мы должны следовать только за Ним и ни за кем другим. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». У этой двери он поставил стражами Царства Небесного святых апостолов, вслед за которыми преемственное рукоположение получили и многие другие пастыри добрые. Все они учат добрых овец, стада Христова, слушать голос единственного Учителя и пастыря, идти за Христом. Было и есть много вождей, которых избирает в себе род человеческий, много учителей, указывающих различные пути жизни. Но Господь Иисус Христос велит нам, христианам, идти только за Ним, за пастырем добрым, полагающим душу свою за овец своих. Чему учат все вожди человеческие? И чем отличаются их учения от учения Господа Иисуса Христа? Все учения человеческие направлены к тому, чтобы усовершенствовать жизнь нашу общественную и политическую. Они говорят почти только о том, как нужно устроить жизнь с внешней стороны, какие установить государственные законы, как достичь наиболее совершенной формы